«Ну, давай же. Времени совсем нет. Ты вылезаешь из кювета и тащишь ее за собой на асфальт. Один шаг, потом второй. Ты задаешь темп, тянешь Сесилию вперед, и она безропотно следует за тобой. Не потому, что доверяет, просто у тебя пистолет, а она — девочка, хрупкая и беззащитная. Затем ты переходишь на бег, задаешь темп для вас обеих. С каждым шагом центр города все ближе. Ищи. Ты видела в путеводителях, на карте, небольшую иконку в виде офицерского жетона. В подвале ты проследила пальцем дорогу от братьев-мясников мимо колодца желаний до центра города. Ты надеешься, что не ошиблась. Где-то вдалеке визжит Хонда. Хлопают дверцы, крик, его голос. Он нашел тебя, как и обещал. Ты бежишь за себя и за Сесилию, этого достаточно. Возможно, она оглядывается, возможно, пытается повернуть назад. Всеми фибрами души девочку тянет обратно к машине, к нему, к рукам, которые держали ее, когда она родилась, кормили, когда она была голодна, к глазам, наблюдавшим за ней на игровой площадке, и ушам, которые прислушивались к ее ночным крикам. Нас тянет к тем, от кого зависит наша жизнь. Он зовет дочь. Ты различаешь слоги ее имени из его уст. Плохие новости. Если ты способна разобрать, что он говорит, значит, он слишком близко. Что-то обрывается. Ты чувствуешь пустоту слева, там, где несколько секунд назад тянула его дочь. Ты потеряла ее. Должно быть, он догнал вас и вырвал девочку из твоей руки. Так близко. Ты сжимаешь пистолет, думая об оставленных в доме пулях, о магазинах в картонной коробке, жалеешь, что не зарядила оружие, жалеешь обо всем. Нет. Девочка все еще здесь, рядом с тобой, где должна быть. Больше не тянет, не сопротивляется, бежит с тобой нога в ногу. Сесилия поворачивает голову назад. Ты не знаешь, что она видит. Твоя догадка — ее отец в ярости. На его лице выражение обманутого доверия. Она не узнает мужчину, которого знала прежде. Лишь она в состоянии это объяснить. Мотивы известны только ей. Шаги отца нагоняют вас, а девочка бежит. Она бежит с тобой. Глава 79. Эмили. Я опять завожу Хонду. Никогда не видела, чтобы кто-то бегал быстрее. Он настигает их, женщину и свою дочь, несущихся прочь от него вдвоем. Я в 30 футах, когда это происходит. Сцена разворачивается в лучах фар. Сначала девочка, он хватает ее, дергает назад. «Вот, сейчас», — говорю я себе. Он остановится, крепко обнимет дочь и скажет, как волновался, как чуть не умер от страха, что готов был убить из ужаса. Но он оставляет ее после того, как дернул за запястье, оторвал от женщины. Он вновь ускоряется, как человек, который ничего не замечает вокруг, как человек, который не думает ни о чем другом. Он бежит за женщиной, будто все остальное не имеет значения. Я останавливаю Хонду и вылезаю из машины. «Эй, Дан!» Я выкрикиваю его имя, набрав побольше воздуха в грудь, напрягая голосовые связки. «Эй, Дан!» Он оборачивается, сначала голова, затем верхняя часть туловища. «Эйдан, вернись!» Неважно, что я говорю, лишь бы не молчать. Он сбавляет скорость, затем останавливается. На кратчайший миг, достаточный, чтобы задаться вопросом, чтобы заметить меня. Я ловлю ртом воздух. У меня сбилось дыхание, хотя и не от бега. От ужаса, от зияющей бездны. Я жду, что он вернется, оставит погоню. Жду, что он бросится ко мне. Мышцы на его ногах напрягаются, готовясь к рывку, к плану «Б». Миг, когда он готов изменить решение, сделать шаг. Ко мне. Однако реальность тянет его обратно. Или надежда. Надежда поймать ее, остановить, куда бы она ни направлялась. Я не та, кто ему нужен, не та, кого он преследует. Но я выиграла для нее немного времени. Кем бы она ни была, я выиграла для нее несколько футов. Эйден поворачивается ко мне спиной и бросается в погоню. Глава 80. Женщина, бегущая во весь дух. В конце концов, все сводится к двум телам. Ты и он. Ты бежишь. Не просто быстро, сверхбыстро. Ты бегала так в прошлой жизни, когда хотела не чувствовать под собой ног, когда жаждала грохота в грудной клетке, опаляющего жара легких, требующих воздуха. Ты бежишь к небольшому отдельно стоящему зданию, такому прозаичному под звездным небом. Оно прямо перед тобой, может быть, в сотни метров. Ты способна пробежать 100 метров. Ты подготовилась, прочувствовала мышцы ног, напряжение бедер, твердость икр. Ты бежишь, не оглядываясь, слышишь его позади, ощущаешь в своих костях, в голове, под кожей, на внутренней поверхности век, в каждом уголке, в каждом изгибе тела. И поэтому ты бежишь. Последнее правило выживания — беги, потому что именно в беге ты всегда находила спасение. Глава 81. Женщина в полицейском участке. Это конец света. Хаос настолько огромен, что планеты вряд ли когда-нибудь вернутся на свои орбиты. Однако ты все еще дышишь. Тело на месте, две руки, две ноги, голова, туловище. То, что осталось снаружи — холод, лед и снег. Пистолет, брошенный в последнюю секунду, робкий трепет звездно-полосатого флага на декабрьском ветру. Здание из кирпича и стекла. Ты внутри, в самом его сердце. Лабораторная крыса под флуоресцентными лампами. Здесь слишком шумно, слишком много голосов, голова вот-вот лопнет. Ты слышишь только стук своего сердца, пульс крови в ушах. Это еще не конец, он здесь. Праведный отец, человек, которому все верят, который знает, что мир на его стороне, тот, кто идет напролом. «Она похитила моего ребенка», — повторяет он снова и снова. «Она похитила моего ребенка». Он никогда тебя не отпускает. Как отель, из которого нельзя выехать. Его дочь Сесилия тоже здесь. Ты ее потеряла, но она вновь с тобой. Вообще-то с ним. Она осталась ради отца. Вечно он. Ты стоишь в полицейском участке. Он у входа. Между вами человек в синем. «Эйден», — говорит человек в синем. «Эйден, мы знаем, успокойся». Он не успокаивается. «Она забрала моего ребенка». Голос, срывающийся, возмущенный, рикошетом разносится по комнате, отскакивает от стен. Единственный раз, всего один раз ты взяла то, что принадлежит ему. Он хочет сообщить им, прежде чем ты успеешь открыть рот, хочет стать первым, сделать так, чтобы его голос услышали, а твой исчез навсегда. Дело не только в голосе, вся его фигура, высокая и подтянутая, пытается оттеснить в сторону человека в синем.